Беря скальпель, я подумал, что мне никогда еще не приходилось оперировать в такой тесноте и таком шуме. Сделать первый надрез было прямо-таки наслаждением, ведь я столько раз предвкушал этот момент. Начав с левого глаза, я провел скальпелем параллельно краю века. Потом сделал дугу, чтобы захватить примерно полдюйма кожи над глазом. Я удалил этот лоскуток пинцетом и, сшивая кровоточащие края раны, с большим удовольствием следил, как ресницы поднимаются высоко над поверхностью роговицы, которую они раздражали, возможно, годы и годы. С нижнего века я, как обычно в таких случаях, удалил лоскуток поменьше и принялся за правый глаз. Легко и спокойно я сделал надрез и вдруг осознал, что в комнате наступила тишина. Правда, они шепотом переговаривались, но смех и болтовня смолкли. Я поднял голову и прямо против себя увидел Верзилу Кена Эпплтона, конюха из Лорел Грув. Естественно, что я посмотрел именно на него, потому что ростом он вымахал под 7 футов, а сложен был, как ломовые лошади, за которыми он ходил. «Черт, ну и жарище тут!» — шепнул он, и действительно по его лицу струился пот. Я был поглощен работой. Не то заметил бы, что он к тому же и побелел, как полотно. Я подцепил надрезанную кожу пинцетом, и тут услышал крик Тристана «Поддержите его!». Приятели успели подхватить великана и опустили его на пол, где он и пролежал в тихом забытии, пока я накладывал швы. Мы с Тристаном успели вымыть и убрать инструменты, прежде чем Кен открыл глаза и с помощью приятелей поднялся на ноги. Теперь, когда все было уже позади, компания вновь оживилась, и Кену пришлось выслушать немало дружеских насмешек, хотя позеленел во время операции не он один. «По-моему, Кену не помешает глоток чего-нибудь покрепче», — заметил Тристан, вышел и через минуту вернулся с бутылкой виски, которым с обычным своим радушием угостил всех. В ход пошли мензурки, крышки, пробирки, и вскоре вокруг спящего пса вновь забушевало веселье. Когда фургон, рыча мотором, унесся в темноту, в его тесном нутре гремела песня. Через 10 дней они привезли Мика, чтобы снять швы. Раны зажили, но роговица все еще была воспалена, и старый пес по-прежнему болезненно жмурился. Окончательный результат моей работы мне довелось увидеть только месяц спустя. Я вновь возвращался домой через Коптон после вечернего вызова, и свет в дверях лисы и гончих напомнил мне о несложной операции, которая в вихре трудовых дней давно успела вылететь у меня из головы. Я остановил машину, вошел и сел, оглядывая знакомые лица. Все словно нарочно было совсем как в тот раз. Альберт Клоуз примостился на своем обычном месте. Мик лежал под столом, и лапы его подергивались. Ему опять снилось что-то увлекательное. Я долго смотрел на него и, наконец, не выдержал. Словно притягиваемый магнитом, я прошел через комнату и присел на корточки возле пса. «Мик», — сказал я, — «проснись, старина». Лапы перестали подергиваться. Я ждал, затаив дыхание. Большая косматая голова повернулась ко мне, и я сам себе не поверил. На меня глянули ясные, блестящие глаза совсем молодой собаки. Мик смотрел на меня, растянув губы в улыбке, стуча хвостом по каменному полу, и у меня по жилам словно разливалось теплое вино. Ни воспаления, ни гноя, а ресницы, сухие и чистые, ровной дугой изгибались далеко от поверхности глаза, которую они так долго терли и царапали. Я погладил Мика по голове, и когда он с любопытством посмотрел по сторонам, меня охватил неизъяснимый восторг. Старый пес, наслаждаясь новой свободой, смаковал только теперь открывшийся ему мир —